Он обвинял Дантеса в том, что даже после своей женитьбы он осмеливается обращаться к мадам Пушкиной со своими казарменными остротами и гнусными объяснениями в любви, и он грозил публично оскорбить его на балу, если письменного оскорбления ему недостаточно. Тогда Дантес послал к нему в качестве своего секунданта некоего Даршьяка из французского посольства, чтобы передать ему вызов. Это было во вторник утром. А вечером на балу у графини Разумовской я видела Пушкина в последний раз. Он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил. Он как-то очень крепко пожал мне руку, но я тогда не обратил на это внимания. В среду утром он поехал к своему лицейскому товарищу Данзасу, чтобы пригласить его к себе в секунданты. Встретил его на улице, посадил к себе в сани, тут же объяснил ему, в чем дело, и в 17:00 они уже отправились на место поединка, на Парголовскую дорогу. Там, говорят, Пушкин проявил величайшее спокойствие и энергию. Дантес стрелял первым и ранил его в середину тела. Он упал, но когда Дантес бросился, чтобы поддержать его, он закричал: «Вернитесь на место! Мой выстрел!» Его приподняли и поддерживали. Так как пистолет выпал у него из руки на снег, Данзас подал ему другой. Он долго целился. Пуля пробила руку Дантеса, но только мягкую часть, и остановилась против желудка. Пуговица на мундире предохранила его, и он получил только легкую контузию в грудь. Но в первую минуту он зашатался и упал. Тогда Пушкин подбросил пистолет кверху и закричал: «Браво!» Потом, видя, что Дантес поднялся и идет, он сказал: «А, значит, поединок наш не окончен». Он был окончен. Но он-то думал, что ранен только в бедро. По пути домой тряска в карете вызвала у него сильные боли в животе. Тогда он сказал Данзасу: «Кажется, это серьезно. Послушай, если Арент найдет мою рану смертельной, ты мне это скажешь. Меня не испугаешь. Я жить не хочу». Этой фразы мы прежде не знали. Какие за этими страшными словами угадываются безысходные страдания? Какая горестная надежда, что это уже конец. Умирающему Пушкину Николай I послал записку, в которой советовал ему исполнить христианский обряд. И пообещал, что обеспечит за это его жену и детей. Пушкину пришлось принять это условие. Он ничего не оставлял семье, кроме долгов. Когда же на другой день Жуковский обратился к царю с предложением составить указ о заслугах Пушкина, как однажды он составил подобный указ о заслугах Карамзина, царь ответил ему, об этом пишет сыну Екатерина Андреевна: «Послушай, братец, я все сделаю для Пушкина, что могу, но писать как Карамзину не стану. Пушкина мы на силу заставили умереть как христианина, а Карамзин жил и умер как ангел». Стоит только вдуматься в эти слова. На силу заставили умереть как христианина. И 80 лет, биографы писали потом на основании ложных воспоминаний друзей, что Пушкин умер, примиренный с престолом и с Богом.